Матерь Агни-йоги. Беседы на духовные темы очень полезны, но при условии творческого взаимообмена энергий. Тяжелое чувство после разговоров о высоких материях получается от того, что для одной стороны это трата огненной энергии, а для другой трата слов, хотя и высоких, но все же только лишь слов. Таких разговоров лучше избегать.